Благодарение Богу, дающему нам возможность изучать Его Слово, которое является светильником в нашей жизни. В прошлых беседах мы начали изучать послание апостола Павла к Титу. В отделе, который включает стихи с 5 по 9, говорится о качествах пресвитера или епископа. Некоторые из них мы рассматривали в прошлой беседе. Сегодня продолжим эту тему. Прочитаем из послания к Титу, 1 главы, стих 7. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Как вы заметили, одной из характеристик служителя Божия заключается в том, чтобы он не был дерзок. Слово «дерзок» использовано в Новом Завете еще во втором послании апостола Петра 2:10. Смысл его говорит о упрямстве, резкости и бесчувственности. Почему все это приписывается таковому человеку? Потому что в оригинале слово «дерзок» состоит из двух слов – слово «себя» и слово «наслаждение» или «удовлетворение». В целом, смысл ясно говорит о самоудовлетворении. Некто усматривает две причины, понуждающие человека быть таковым. Одна из них – разбалованность человека, когда ему дают свободу больше, чем нужно. Другая причина, ведущая к тому, что он становится дерзок, есть чрезмерное ограничение человека, ведущее его к неуравновешенности. В обоих случаях он стремится быть центром всего. Это стремление и стремление к самоудовлетворению было у жителей Содома и Гоморры, 2 Петра 2:6, и это явилось бедствием для Валаама, который возлюбил мзду неправедную, 2 Петра 2:15. Есть ли лекарство, эффективное лекарство, исцеляющее всякого человека от этой болезни? Конечно, есть. В послании Галатам 5, 24, 26 сказано так. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Дорогие радиослушатели, все эти качества, о которых мы читаем в послании апостола Павла к Титу, адресованные служителям Божьим, то есть пресвитерам или епископам, в равной же мере относятся к каждому христианину, так как тот, кто рожден свыше, принадлежит к роду избранному, как и написано. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. И для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас, нужно быть достойными родом избранным, родом, который вышед из тьмы греховной, благодаря Господу Иисусу Христу, находится в чудном свете Божьем. Трудно обойти молчанием явление, которое имело место в первом столетии, а именно употребление вина. Это общепринятое явление, имеющее большую силу в то время, конечно, не может быть идентичным с таковым явлением, существующим сегодня, ибо мир погружается в грех все более и более. Поэтому апостол Павел, видя таковое общепринятое явление, существующее в то время, которое могло соблазнить слабых тем, что таков стандарт и принцип века сего, апостол в послании к Титу в 1 главе, в 7 стихе, предупреждает и говорит о другом стандарте, а именно, епископ должен быть не пьяница. Много хитрят люди, выискивая какие-то сомнительные доказательства защиту того, что, как они говорят, пить можно. Желая оправдаться пред людьми, они даже говорят, что Иисус Христос претворил воду в вино в Кане Галилейской. Да, таковое чудо имело место в деятельности Господа. Странно только то, что о цели этого претворения люди не хотят помнить и более этого. Забывается многими, что это было особенным вином. Каким именно? Не могу объяснить. Одно знаю, что оно было творением рук Божьих, а не творением рук человеческих. В этом-то и суть разницы. Бог созидает только хорошее. Но когда человек начинает созидать, то в результате теряет облик человеческий. Об этом напоминает нам Соломон. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Притчи 23, 29, 30. Можно ли пить вино? Спрашивают многие, пьющие водку. Хотя, возможно, из-за угрызения их совести, ничего не спрашивают о разрешении пользоваться последней. А ведь ты пользуешься более сильным напитком всего лишь потому, что ты начал с более слабого, то есть вина. Но если, допустим, для опыта вы поставите таковым вопрошающим бутылку вина, то они будут в обиде на вас. Почему? Да всего лишь потому, что для них это ничто, им нужно нечто посильнее. Нет, это не выдумки. Это горькие факты, которых не нужно искать. Они вопили тысячелетия тому назад и в большей мере вопиют в настоящее время. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи 23, 31, 32. Ты хочешь жить благочестивой жизнью, избегая всех вышеуказанных последствий. Не только не пей, но даже и не смотри на него. Почему это так? Потому что твое пристрастие, а это есть голос плоти твоей или голос нашей испорченной натуры, никогда не скажу тебе «пей немножко», но всегда еще добав. И это не только вредно для пьющего, но он, не сознавая то, что делает, соблазняет других, увлекая их делать то, что он делает. Апостол Павел, прекрасно понимая все это, пишет в послании к римлянам: «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. А ведь результаты таковые. Соблазн есть ужасный грех пред лицом Божьим. И поэтому сказано: итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью». 1 Коринфянам 10:31. И знаете что, дорогие радиослушатели, не только в данном случае контроль нужен, но и во всех случаях, даже в отношении пищи. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между пресыщающимся мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Притчи 23, 19, 21. Итак, в послании к Титу апостол, давая характеристики епископа, говорит о воздержании от этого, которым увлекались многие люди мира сего, считая это общепринятым в пределах нормы стандартом. Дети Божьи являются родом избранным, царственным священством, как сказано в первом послании Петра 2:9. В Ветхом Завете заповедано, чтобы священники, когда приступают к служению, не пили вина. Также и назареи должны были во все дни обета своего воздерживаться от вина. Чисел 6:3. Нарушение воздержания в этом не обходится без вреда, тогда как соблюдение его всегда полезно. Интересное дополнение дает в своих трудах Иоанн Златоуст. В томе 11, книга 2, он говорит так. В слове «не пьяница» он разумеет оскорбителя. Епископу следует делать все увещанием, а не порицанием и оскорблением. Да и какая, скажи, необходимость оскорблять?